Но старые солдаты, в особенности из Гуляйполя, сказали им: «Не обманывайтесь, друзья, военные люди попытаются использовать эту ненастную погоду и обойти нас, захватив Ичкасский мост и Александровск». Многие смеялись, однако смех быстро прекратился. Приблизительно в начале третьего часа ночи разведка донесла, что слышен стук по рельсам. То была передняя разведка казаков, которая наткнулась на разобранные рельсы. Она обследовала железнодорожный путь. Минут через 10-15 начало доноситься пыхтение и сопение паровоза. «Движутся!» — пронесся шепот по всему боеучастку. «Соблюдай тишину!» — летит вслед другой шепот. Нервы натянулись. По телу пробегает какой-то холод. «Скверное дело война», — говорят бойцы между собой. Я тут же приседаю возле двоих, плотно лежащих друг около друга, подхватываю их мысль, говоря: «Да, друзья, война — дело очень скверное. Мы все это сознаем, но не можем не участвовать в ней». «А почему? Почему? Скажите, Нестор Иванович?» — начали они допытываться. «До тех пор, — продолжал я, — мы будем принуждены брать в руки оружие и идти сражаться с врагами нашей свободы, пока они не перестанут употреблять оружие против нас. Сейчас мы видим, что они, наши враги, не отказываются от этого, а между тем они сознают, что все трудящиеся больше не намерены закабалять себя в наемных рабов, а наоборот стремятся стать свободными и независимыми от всякого рабства. Кажется, что этого вполне достаточно. Враги наши, землевладельцы, заводчики, фабриканты, генералы, чиновники, купцы, попы, тюремщики и вся полицейская свора, служащая за деньги в охране этих столбов царско-помещичьего строя, должны были понять это и не становиться на дороге трудящихся, пытающихся завершить свое дело революции. Но они не только не хотят понять этого, они приобщили к своим идеалам целый ряд социалистов-государственников, и вместе с этими предателями интересов труда выдумывают новые формы, чтобы не допустить тружеников завоевать себе право на свободную и независимую жизнь. Все эти бездельники стараются ничего не делать, не добывать своим трудом нужных себе предметов потребления, а все иметь без затраты своего труда и всем, в том числе и жизнью трудящихся, ведать и управлять, притом характерно за счет самих трудящихся. Следовательно, они, а не мы, продолжал я, виноваты в этой войне. Мы сейчас только защищаемся, но этого, друзья, недостаточно. Мы должны не только защищаться, но и перейти в наступление, ибо защита — дело хорошее, когда мы, низвергнув власть капитала и государства, живем свободно и в довольствии, когда среди нас исчезло рабство и живет равенство и свобода, а враги наши восстают против этой нашей жизни с целью разбить ее и поработить нас. Но когда мы только идем к этим своим целям, то тут мы должны заботиться о наступлении против своих врагов. Защита тесно связана с наступлением, но она есть дело тех наших братьев и сестер, которые не вошли в передние ряды революционных борцов, а идут по их следам, подхватывая, расширяя и развивая провозглашенные ими идеи в революции, которую вы, друзья, неверно называете войной. В этом случае дело защиты принимает свой должный характер и оправдывает всю ту кровь, которая проливается на передовых позициях в разрушительном процессе революции. ибо оно закрепляет по следам этого процесса его творческие достижения.